Глава 10. Здорово они тут все обустроили. Вздохнул ворон, осматривая шатер. Хотя какой шатер? Целый тканевый дворец. Место для проведения свадьбы выбрали на берегу реки в Яблоневом саду. Казалось, на праздник собралась половина Спарты, если не вся сразу. Десятки столов, которые ломились от еды. Фалангисты на каждом шагу, охранявшие покой лорда и его подчиненных. А также куча гостей, цветов и всевозможных украшений. «Ты будешь доедать тарталетку?» Толкнул его омут, протягивая свою загребущую ладонь к последней закуске. «Вот только ворон был быстрее. Еще как буду», — возразил мужчина. Омут недовольно цыкнул. «Она почти стала моей». Попробовал белоглазый отобрать тарталетку, но ворон предусмотрительно запихал ее в рот. «Даже не думай», — нечленораздельно произнес он, но омут понял и так. «Чтобы еще раз меня поставили на охрану с тобой», — вздохнул белоглазый и вернулся к наблюдению за гостями. Свадебный шатер был разделен на несколько секций стенами из ткани, позволяя отделить высокопоставленных гостей от простых игроков города. Не то чтобы в этом была прямо-таки необходимость, но все же. На охране лордов и леди стояла исключительно гвардия и черная стража, а также элиты из других полисов, те же гориллы, самураи и паладины. Тогда как они, простые солдаты Спарты, наблюдали за тем, чтобы не случилось никаких беспорядков среди гражданских. В целом, учитывая то, что для спартанцев подобное мероприятие не было в новинку, как и накрытые столы, то они могли в том числе отдохнуть. Чем омут и ворон и занимались, таская те или иные вкусности со столов. А если кто-то попробует указать на то, что они избегают своих обязанностей, то... Не пьют же они сидр. Не пьют. Так что, какие претензии? Мимо них прошла какая-то парочка, чей спор слышала, наверное, половина окружающих. «Том, хватит жрать!» — ворчала девушка с веснушками на носу. «Мелисса, я не жру, а кушаю. Это совершенно разные вещи». Отвечал ей здоровяк, пылесося на ходу содержимое очередной тарелки. «Нет, ты именно жрешь, и никак иначе. Это люди кушают, а ты жрешь!» Ткнула его в бок девушка. «Вот ж Мегера!» «Что?» — зашипела Мелисса. «Ничего», — оправдался Том и дал деру. «Вот поэтому я никогда и не женюсь», — скрестил руки омут. «Да-да, все вы так, везучие засранцы, говорите», — прыснул ворон. «Ты что-то там сказал?» Грозно опустил брови белоглазой. «Тебе послышалось!» — рассмеялся ворон и помахал рукой. А праздник все продолжался. Только почему-то без главных виновников торжества. «Слушай, а там долго жених и невеста еще готовиться будут?» — нахмурил брови омут. «Так и полутра пройдет, а их все нет и нет». «Как бы гости из других фракций не начали возмущаться!» — кивнул ворон. «Вот чего я боюсь больше всего». «Может, это... случилось чего?» Все же спросил омут, оглянувшись по сторонам. Ворон наморщил лоб, открыл было рот, чтобы согласиться в подозрениях, но... взял и глубоко вздохнул, после чего покачал головой со слабой усмешкой. «Не, это вряд ли». «Все пучком?» — спросил Лысый. «Вроде как да», — ответили ему. Лысый прорезал кинжалом ткань шатра, после чего расширил брешь. Материал практически бесшумно разошелся в стороны, позволяя фигуре просунуться внутрь. Товарищи двинулись следом, один за другим. Где-то слева послышались шаги. Лысый окинул взглядом каморку, в которую они просочились, и сразу же нырнул за какую-то деревянную стенку. Товарищи также попрятались, кто в небольшой сундук нырнул рыбкой, а кто залез в завернутый ковер. «В третьей секции испоганили покрытие. Сказали, нужно заменить». Доносились до него голоса игроков. «Что, опять?» — возражал комендант и хозяин каморки. «Да у нас скоро всю мебель придется менять. Что на этот раз учудили эти остолопы? Напились и вывернуло на пол? Устроили греко-римскую борьбу на столе? А может, выпустили весь табун кабанов на праздник?» «Да мы и сами не знаем», — возражали солдаты. «Но приказ есть приказ». «Черт бы вас побрал! Мне же еще перед господином Михайловичем отчитываться». «А нам перед госпожой Пиррой. Хочешь местами поменяться?» «Не-не-не. Раз нужен ковер, так берите ковер. А к этой бестии я не ногой». Отмахнулся комендант и указал на сверток, в который совсем недавно запутался игрок. «Вот этот хватайте». «Ух, ну и тяжеленный!» Закинули сверток себе на плечи солдаты и потащили прочь. Лысый помолился великой системе за здоровье его коллеги. Его жизнь была коротка, но красочна и полна воспоминаний. Лысый не забудет его жертвы. «Идем, нам нельзя медлить», — бросил игрок оставшимся, и они продолжили движение по тканевому дворцу. Простым шатром это сооружение уж точно не назовешь. И вот, уже совсем вскоре, они оказались у нужной комнаты. Комнаты невесты. Немедленно, ни секунды, они ворвались внутрь. Девушка в белом платье даже обернуться не успела, как ей на голову накинули мешок и закинули на плечо. Снаружи стали раздаваться голоса. Их вторжение не осталось без внимания. «А теперь ходу! Ходу!» — кричал Лысый, прорезая новую дыру в стене из ткани и тут же ныряя в нее. Все прошло как по маслу. Осталось всего-навсего свалить из города, и награда будет их. Вот только не успел Лысый насладиться чувством триумфа, как невестка в белом платье взяла и... отрастила хвост. Мужчина не сразу сообразил, что что-то тут нечисто, а после уже оказалось слишком поздно. Его голова отлетела в сторону, а перед похитителями появился могучий волк в свадебном платье. «Какого ху...» — пискнули похитители, а затем оборотень налетел на игроков, разрывая тех на куски своими когтями и клыками. Когда к месту преступления подоспели фалангисты, они лишь увидели довольную до нельзя Моро, порвавшую уже второе на счету платье. Петр был гордым хряком, самого своего рождения. Так что неудивительно, что именно он был выбран напарником целого вожака среди двуногих. Его же собратья удостоились чести катать подчиненных вожака. Неплохо, конечно, но им было далеко до самого Петра. Впрочем, хряк не особо переживал касательно авторитета среди своих сородичей. Ведь он и всегда было легко определить среди кабанов. Кто больше и чьи бивни мощнее, тот и батька. Все остальное вторично. Вот и сейчас Петр с огромным удовольствием поглощал целое корыто изысканных блюд с очередного праздника. Кажется, на кухне в очередной раз доводили свои рецептуры до идеала. А это значит, что брак отойдет довольному Петру и его собратьям. «Сегодня тыква! Счастливый день!» — хрюкал заяц от счастья. Петр презрительно хрюкнул. «Дурья ты, башка! Естественно, сегодня тыква! Ты думаешь, элиту всех кабанов будут кормить чем-либо еще?» Гордо ударил копытцем батька кабан. Заяц и остальные хряки одобрительно загудели. «Великий Петр! Петр Первый! Гордый хряк!» Петр важно дернул пятачком, наслаждаясь минутой славы, после чего грозно выдохнул. «Довольно. Не забывайте про нашу святую обязанность!» Кабаны дружно ответили ему. «Давить плохих двуногих! Резвиться на равнине? Катать Корнелиуса и остальных тушканов?» «Неверно!» — хрюкнул Петр. «Вкусно есть и сладко спать. Каждый кабан должен помнить про эти два обычая». Подчиненные кабана просто взорвались одобрительным хрюканьем. «Мудрый Петр! Великий Петр! Петр! Петр! Петр!» Сам же Петр довольно кивнул на оды своих подчиненных и вернулся к корыту с деликатесами. И кажется, им даже отдали на откуп целый свадебный торт, что не удался с первого раза. Какая удача! А меж тем с кухни выводили какого-то игрока, заламывая тому руки. «Вы все не так поняли! Это ошибка! Меня подставили, клянусь!» Хныкал мужчина, когда его повалили на землю двое гвардейцев. «Вы обвиняетесь в покушении на леди Мэнфи. У нас есть показания вашей начальницы и ваших коллег. Так что дальше вами займется господин Клещ», — заявил гвардеец. «А я говорила ему!» — воскликнула девушка. «На кой черт я посылала чистить кастрюлю, если он ее так и не чистил?» «А почему он не чистил? Потому что планировал свои убийства!» Мужчина на земле просто распахнул глаза и... заревел, что есть сил. «Это издевательство! Я драл эту гребаную кастрюлю 5 часов! 5 часов, чтоб тебя!» — вопил игрок. Кухарка демонстративно скрестила руки под грудью. «Недостаточно». На это игроку было нечего ответить. Петр же дальше не обращал внимания на внешний шум. У него были дела и поважнее. Например, принесенный ему яблочный пирог. Чудесный день. В главном зале наконец-то появились жених и невеста. Они неспешно шли вперед к алтарю под неспешно игравшую музыку. Туда же выкатили и огромный свадебный торт, который был высотой по 3-4 метра. Как такую дуру вообще смогли слепить, это, пожалуй, загадка похлеще создателя системы. «Это в спарте пекари такие рукастые или у меня глюки?» — прошептал Сёгун О своему соседу. Лорд Данто усмехнулся в бороду, пояснив своему новому знакомому. «Как мне сказали, его прислали из Рима», — заявил мужчина. «Даже так?» — охнул лорд О. «Вот это я понимаю размах. Вот это я понимаю амбиции. Или комплексы?» Правитель Милана шутку оценил, снова пригладив бороду. И вот, когда жених и невеста проходили мимо торта, последний разорвался на множество кусков, являя свое содержимое всем присутствующим. Из торта вылезли игроки и в мгновение окружили невесту и жениха. «А мы разве стриптизеров заказывали?» Все внимание собравшихся сосредоточилось на лорде Киота, который, совершенно не смущаясь, улыбался во все 32. «Выпустите нас из парты, или мы здесь и сейчас убьем вашего лорда и леди!» — завопил один из убийц, указав мечом на горло невестки. Та медленно подняла руки вверх, после чего подмигнула и... растворилась в воздухе, как и сам жених. И уже через секунду незадачливых стриптизеров стали окружать гвардейцы, давящие хохот Биба и Боба, а также солдаты трех правителей. «Не сегодня!» — рявкнул Гюнтер, а затем отдал приказ. «Убейте наглецов!» Моментально главный зал огласил звон стали и жалобные крики убийц-неудачников. «Дайте я! Дайте я! Я тоже хочу! Ух, пустите же меня!» И пока происходила веселая нарезка преступников, лорд О вовсю пытался присоединиться к битве. И лишь благодаря усилиям верных самураев его удалось удержать за столом гостей. Когда же было все кончено, все игроки получили уведомление от системы. «Внимание! Брак между лордом Спарта и леди Вавилона зарегистрирован. Внимание! Спарта и Вавилон заключают союзный договор. Внимание! Леди Мэнфи вступает в права леди Вавилона. Поздравляем!» За день перед свадьбой я собираю троих правителей в своем кабинете, чтобы рассказать им о своих планах. «Постановка?» — удивляется Сёгун О. «Именно так», — киваю я. «Я не сомневаюсь, что убийцы будут пытаться устранить меня или Мэнфи вплоть до самой последней секунды. А потому планирую провести две церемонии. Одна в спарте для отвода глаз, а вторая станет секретной». «Стоит предположить, что нам выпала роль принять участие в фальшивой свадьбе, чтобы никто ничего не заподозрил», — заключает Данте. «Все так. Не скрываю я своих планов. Я понимаю, что прошу немалого. Вам будет обеспечена максимальная безопасность, как и все почести. Но я готов принять и ваш отказ». «Спарта помогла Киото в минуту нужды», — поднимается со своего места лорд О. «Кем буду я, если не отвечу тем же?» Мы обмениваемся с парнем понимающими улыбками. «Я сейчас и вовсе не сидел бы здесь, если бы лорд Шурик не проявил милосердие», — усмехается правитель Милана. «Так что можете не волноваться на мой счет. Я готов занять первый ряд в вашем шоу». Актриса же тяжело вздыхает и машет рукой, доливая себе очередной бокал королевского сидра. «Делайте, что хотите, господа. Я не имею никакого желания устраивать тут ни скандал, ни трепать кому-либо нервы», — высказывается леди Москвы и опустошает бокал. «Так я и договариваюсь о проведении свадьбы-приманки. Сам же праздник ожидает меня совсем в другой локации». Свадьбу мы решили сыграть в бухте Уилсона. Укромный кластер с шикарным пляжем и уже готовым комплексом для отдыха, построенный в сотрудничестве с Патриком. Что может быть лучше? «Вы готовы, мой лорд? Ко мне подходит Пирра». «Волнуюсь слегка, если честно. Усмехаюсь я. Вот вроде бы и ничего такого. Свадьба как свадьба. Мне доводилось выходить на монстров едва ли не с голыми руками. Я сражался с целой ордой. Я убивал варанов на болотах, раков-затейников на пляже, морских гадов под водой. Столько всего пережил за прошедший год. Всего-то жалкий год. За этот период в моей жизни было потрясений куда больше, чем за всю прошедшую жизнь на Земле. За 12 месяцев я вырос из тощего студента с одной единственной картошкой в настоящего лорда, что командует тысячами игроков. Я веду в бой сотни солдат, За мной следуют как старые, так и молодые люди. Опытные и нет, инициативные и инертные, талантливые и не очень. Мог ли я когда-либо подумать о таком? Да не в жизнь. Все это походило на сказку. Кровавую, жестокую, полную испытаний и трудностей, но не менее захватывающую и поразительную. «Все будет хорошо, Шурик», — улыбается мне рыжая, хлопнув по плечу. «Уж кто-кто, а ты справишься». Я ухмыляюсь Валькирии в ответ. «Твои бы слова да системе в уши». Свадьба. Знаменательное событие, как ни посмотри, для каждого мужчины и женщины. Начало новой жизни. Жизни в мире системы. Все меньше и меньше людей воспринимали этот новый мир как простую симуляцию или игру. Нет, это наша вторая жизнь. Та самая, о которой мы мечтали. Каждому был дан шанс. И каждый им воспользовался по возможности. Свой я урвал. И теперь я обязан защитить то, чего я смог достичь. Тех, с кем я встретился на этом пути и с кем планирую провести эту новую яркую жизнь. Я шагаю по красной дорожке. Слева и справа играет настоящий оркестр. Патрик в очередной раз отличился, подрядив свою рок-группу исполнять марш молодоженов. В мой адрес звучат поздравления и слова поддержки. Михалыч, майор, Тохич, Мыш, Малой, Батан, Патрик и многие-многие другие. Люди улыбаются, хохочут, шутят, выражают поддержку и желают удачи и простого счастья. Мои друзья? Пожалуй, я могу уже их так называть. А у деревянного алтаря меня ждут они. Четыре девушки в свадебных платьях. Ведь, если так подумать, ни у одной из моих супруг не было полноценной церемонии бракосочетания. Что я и решил исправить, предложив общую свадьбу Мэнфи. А она и не была против. Пожалуй, на земле меня за такую свадьбу определенно захотели бы придушить в интернете. Просто от зависти. И они были бы в своем праве. Ведь сегодня искренняя улыбка просто не слезает с моего лица. Думается, мне сегодня я впервые обратился к системе без матерной конструкции в уме. Потому что в том числе благодаря ей я оказался там, где стою сейчас. Спасибо. «Да начнется церемония бракосочетания!» произносит Михалыч, наш пастырь. И я встаю рядом со своими женами. Сегодня я самый счастливый человек. Спасибо, что пришли. Надеюсь, праздник вам пришелся по душе. Усмехаюсь я, уходя в зал совещаний. «О, это мягко сказано!» — хохочет лорд О. «Особенно те парни с тортом. И на что они вообще рассчитывали?» «Честно сказать, без понятия. Качаю я головой». «Ничего страшного», — машет ладонью лорд Милана. «Наоборот, можно попросить у вас в качестве ответной услуги этих уникумов? Или тех, кто еще остался? Уверен, они приманят новые виды сущностей своим отсутствием мозга». «Думаю, мы найдем вам пару пленников», — заверяю я мужчину. «Так по какому поводу вы нас собрали?» — потирает лоб помятая актриса. Кажется, еще немного, и она вообще свалится под стол. Я буду краток. Опираюсь я руками о край стола. Я предлагаю создать нашим фракциям «Союз городов».